Глава 24. Нож Саир продал, причем взяли быстро и почти не торговались, выплатив нужную сумму. Мастер сам оценил клинок и выдал деньги, даже не стал расспрашивать, откуда у плохо одетого человека такое оружие. Сказал, что если появится еще что-то подобное, чтобы сразу нес к нему. Идти и пьянствовать с кем-то тоже не потребовалось. Мы упустили один важный источник информации, а именно трактирщиков. К этим шустрым ребятам стекалась вся информация. Конечно, некоторые не особо вслушивались в беседы, но многие на этом даже зарабатывали. Деньги у нас появились, а осталось только узнать про ведущих торговцев оружием. Не все нам предоставляли такую информацию, как по мне, просто не знали. Многие просили сначала о чем-то поощрить разговор, ну а потом уже выкладывали все, что знают об оружейниках. Если информация потребуется для другого дела, то снова пойду к этим ребятам. Мы обошли около 15 трактирщиков. Большая часть заверяла, что если нужна крупная партия оружия, то лучше обратиться к торговцу оружием золотой гильдии Левету. Если верить словам трактирщиков, дела он вел честно, был законопослушен и работал сам на себя. Не могли его дворяне подмять. Очень богатый человек со своими оружейными мастерскими. Вроде даже именно из его мастерских поставляли оружие имперской армии. По крайней мере, он был одним из поставщиков. К сожалению, добраться до этого человека было не так-то просто. Написать ему письмо, мол, с тобой хочет встретиться один человек, то явно не ответит. Наверняка с ним хочет пообщаться множество людей. Кое-как нашли выход, иногда этот купец объезжал принадлежащие ему оружейные лавки. Решили подловить в одной из них. Для чего даже купили приличную одежду, чтобы выглядеть как зажиточные горожане. Удача нам улыбнулась лишь на третий день. Все это время мы высиживали в одной из таверн напротив большого оружейного магазина, куда купец приезжал чаще всего. Охрана тут имелась, и в здании пропускали далеко не всех, а только тех, кто хорошо одет и, по мнению охраны, имеет деньги. На наших глазах несколько праздных зевак просто прогнали. «Едут!» Отвлек меня от вкусного отвара голос Саира. «Пойдемте, господин». Я посмотрел в конец улицы и увидел несколько всадников, которые сопровождали дорогую карету. Молодец купец, если сам смог так подняться. Не у каждого аристократа имеется такое сопровождение. Перед магазином охрана окинула нас грозными взглядами, но внутрь все же пропустили. Тем более вскоре им стало не до нас. Тоже заметили высокое руководство. «Чего изволят господа?» — к нам тут же подскочил один из продавцов. «Имеется самое разное оружие, как простые клинки для солдат, так и изысканно украшенное оружие для дворян». «Мы пока сами все осмотрим, а потом вас позовем», — улыбнулся я. «Буду ждать». Продавец изобразил на лице приветливую улыбку, но далеко удаляться не стал. Надо сказать, количество оружия, самой разной брони и прочего имущества для вояк впечатлял. Саир даже рот открыл от удивления, когда увидел такую красоту, а я заметил, что от волнения у него задрожали руки. Я делал вид, что изучаю образцы, а воин увлекся не на шутку. Если получится договориться с торговцем, надо выделить ему денег, пусть приоденется, чтобы снова стать похожим на грозного воина. Из-за созерцания мы чуть не пропустили появление купца, вокруг которого суетилась целая толпа. Благо, что вскоре он на них рявкнул, и все разбежались по своим делам. Если бы я встретил этого купца на улице, то сроду бы не подумал, что он богат, разумеется, если не считать его охраны. Одет скромно, но, может быть, ткань какая-то очень дорогая. Сам среднего роста, круглое лицо, но лишнего веса в нем не наблюдалось. Шел он как-то плавно, как будто выверял каждый шаг. Экономит энергию. Саир тоже так ходит. Можно предположить, что купец и сам неплохо орудует клинком. Путь его проходил мимо нас. Удачное место мы выбрали. Когда торговец вместе со своей охраной приблизился, я пошел к нему навстречу. Меня хотел перехватить один из охранников, но этого ему не дал сделать Саир, ловко оттеснив плечом. Правда, при этом остальные бойцы дружно схватились за оружие и приблизились к невозмутимому торговцу оружием. «Господин Левет, если не ошибаюсь», — обратился я к торговцу, который решил просто пройти мимо. «С дороги!» — — угрожающе сказал его охранник и зашагал ко мне. Видно, захотел отодвинуть немного в сторону, чтобы не мешал людям ходить. Встал-то я на самом проходе, тут купцу или сделать петлю, или просить меня отойти. «Воин, если прикоснешься ко мне, то закончишь свою жизнь очень плохо», — с угрозой в голосе сказал я, причем достаточно громко. Нет, я не нарывался и не показывал свой гонор. Просто уже успел убедиться в том, что нужно привлечь внимание человека выше себя по положению. Откуда торговцу знать, что перед ним маг? «Пропустите этого господина», — велел купец, еще раз меня осмотрев, видимо, искал на одежде какой-нибудь герб. «Мы с вами знакомы?» «Нет», — покачал я головой. «Но можем стать знакомыми или даже добрыми друзьями». «Поясните свои слова», — нахмурился торговец. «Охотно это сделаю», — сказал я. «Только с глазу на глаз, чтобы даже вашей охраны не было. А для спокойствия можете забрать у меня оружие». «Интересный вы юноша». Впервые на лице торговца появилась заинтересованность. «Хорошо, я поговорю с вами». Мы прошли в небольшую комнату, где стояло кресло и стул. Наверное, в этом помещении управляющий, на этот раз оставшийся снаружи, докладывал о полученной выручке. «Внимательно вас слушаю, юноша», — уставился на меня торговец. «Если можно, говорите кратко». «Можно и кратко. Я умею зачаровывать оружие. Это достаточно кратко». Несколько секунд ушло на то, чтобы собеседник осмыслил полученную информацию. «Если это шутка, то очень скверная», — произнес Левет. «Это не шутка», — усмехнулся я. «Поэтому и пришел предложить вам сотрудничество. Или у вас есть маг, умеющий это делать?» «Простите, господин маг, но мне нужно убедиться в правдивости ваших слов. Просто ко мне впервые вот так приходят, вы должны понимать. Простите, а как вас зовут?» «Меня зовут Тобиас», — представился я. «Так и называйте, без всяких господ». «Хорошо, Тобиас, какому роду вы служите?» — уточнил Левет. «Я служу сам себе и пока не хочу больше служить никому», — пожал я плечами. «С этим есть какая-то проблема?» «Нет», — покачал головой купец. «А у вас уже есть готовые изделия?» Вскоре на столе перед торговцем лежал нож Саира. Он с первого взгляда понял, что это неказистое оружие зачаровано. Тем не менее, по-прежнему мне не верил, поэтому приказал принести какой-нибудь клинок. Конечно, разумнее было бы изобразить из себя страдальца, который долго зачаровывает клинок, но в данной ситуации делать подобное глупо. Мне нужна огромная сумма денег, а значит, требуется зачаровать несколько клинков для богатых аристократов. Если буду отдавать по одному в неделю, то вскоре у купца спросят, где он берет такое славное оружие. Задавать вопросы будут такие люди, которым даже он соврать не решится. В общем, я принял решение рискнуть. Была вероятность, что оружие просто рассыплется, но это тоже подтвердит, что перед купцом сидит одаренный. У Левета глаза на лоб полезли, когда я за несколько минут смог зачаровать клинок. Теперь он поверил, а я всей кожей ощутил нависшую надо мной опасность. Лицо купца стало каким-то хищным. «Знаю, о чем вы сейчас думаете», — широко улыбнулся я. «Решаете, а не прирезать ли вам охранника за дверью и не заставить ли меня дать вам клятву верности под пытками, а после заставлять зачаровывать оружие? Выкиньте эти мысли из головы, иначе вам выбьют из нее все содержимое. Сегодня вы меня схватите, а уже завтра многие влиятельные дворяне будут знать о том, что какой-то простолюдин присвоил себе одаренного. А императору донесут о злостном нарушении закона, шепнет ему кто-нибудь, что слишком разбогатевший купец отчего-то решил, что ему все дозволено. Даже если вы прикажете мне молчать на допросе, то из вас выбьют мою полную свободу или вообще убьют, тем самым избавив меня от всех проблем. Ну, почти от всех. Конечно, вы можете меня хорошо спрятать, но кому станете продавать клинки? Тем более, если мои люди не увидят меня сегодня живым и здоровым, то информация уйдет к влиятельным дворянам». «Вы подарок для любого оружейника», — проворчал торговец. «Но я не стану пытаться ограничивать вашу свободу. Нет, не стану». «А еще лучше, чтобы о нашем сотрудничестве не знали как можно дольше», — сказал я. «С этим сложнее», — вздохнул Леват. «Вы сами назвали причину. Зачарованное оружие не станут продавать простым воинам, только дворянам, а они заинтересуются, откуда оно у меня берется». «Эта проблема тоже решаемая», — сказал я. «Вы не в курсе, можно ли покидать магическую школу?» «Можно», — сразу же ответил Левет. «Так вы учитесь в магической школе?» «Пока нет, но планирую поступить. Вот когда поступлю, тогда и можно будет сообщить всем дворянам, меня же не станут оттуда похищать». «Нет», — усмехнулся купец. «Таких дураков среди дворян не имеется. Когда планируете поступать?» «Все зависит от вас. Когда вы соберете нужную сумму и дадите мне клинки для зачаровывания», — ответил я. «Обучение в магической школе стоит 1000 золотых в год. Я готов зачаровывать клинки за 1000 золотых или 100 империалов». Левец сначала рассмеялся, видно, подумал, что над ним пошутили, а когда посмотрел на мое серьезное лицо, то тут же вскочил на ноги. «Да вы с ума сошли!» — заорал он. «Откуда такая цена?» На вопли торговца в дверь заглянул один из охранников. «Пошел вон!» — рявкнул на него Левет. «Саир, не суетись, все в порядке», — добавил я, услышав возню за дверью. Мой охранник пытался пробиться. «Это слишком много», — отдышавшись, сообщил мне торговец. «Ваша работа столько не стоит. Да мне придется продавать себе в убыток. Сами понимаете, дворянам нужны богато украшенные клинки. Разное барахло они не возьмут, хоть и зачарованное». «А сколько еще в империи людей, которые могут зачаровывать оружие?» — полюбопытствовал я, а после моего вопроса Левет только скрипнул зубами. «Я про таких одаренных не слышал», — проворчал он. «А как же вы тогда так дешево оценили мою работу, если она не стоит озвученных денег? Попробуйте поискать специалиста дешевле». «Но ведь вы потратили совсем немного времени. Сколько клинков можете зачаровать за один день?» «Мало», — проворчал я, хотя и сам не знал. «Мне нужно поступать в школу, пока не разошлись слухи». «Давайте по 10 империалов за клинок», — предложил мне поторговаться Левет. «Ладно, пойду я. Дел много. Предложу свои услуги более щедрому человеку. Думаю, он оценит мое предложение», — сказал я и сделал вид, что поднимаюсь и собираюсь выходить. «Погодите», — остановил меня торговец оружием. «Ладно, давайте за 50 империалов, это целое состояние. Больше заплатить не могу, я хоть и богат, но не до такой степени. Тем более мне нужно преподнести подарки серьезным людям, чтобы позволили мне работать с вами дальше. Кстати, вы же надолго планируете наше сотрудничество?» «Да, деньги лишними не бывают», — сказал я. «Минимум 5 лет планирую учиться в школе. Минимум». «Это замечательно», — растянул губы в довольной улыбке торговец. «Не у всех дворян даже фамильное оружие зачаровано. Смогу поставлять клиентов пачками». «Пока я не окажусь в магической школе, никто не должен знать о моем существовании», — сказал я. «Иначе считаю все наши договоренности недействительными». «Может, тогда подпишем официальные документы?» — тут же предложил купец. «Нет», — покачал я головой. «Нам обоим невыгодно друг друга обманывать, так что даже не стоит переводить бумагу. И еще одно. Вы упомянули о фамильном оружии. Так вот, фамильные клинки зачаровывать не буду». «Почему?» — удивился торговец. «Дворяне готовы выложить на это дело любые деньги, если они есть». «У меня мало опыта. Примерно каждый 10-й или 15-й клинок просто рассыпается в руках. А я пока не знаю, почему так происходит. Думаю, что дворяне будут не в восторге, если потеряют оружие, которым дорожат. Но и вы будьте готовы к тому, что потеряете часть своих сбережений. Восстанавливать убытки я не стану». Полночи Левет ворочался в своей постели. Несколько дней назад он познакомился с одаренным, который мог заработать ему очень много денег. Как же ему хотелось приказать охране схватить этого юношу, выбить из него клятву и заставить работать на себя. Беда в том, что от одной мысли по коже бегали мурашки. Зарабатывать на маге захотят многие. Деньги лишними никому не будут, а долго скрывать такое приобретение он просто не сможет. Быстро голову открутят. Завтра он планировал начать продажу зачарованных клинков. Предложение поступит только самым богатым жителям столицы. Нужны покровители, с которыми придется делиться, без них никак. Договор он не нарушил, обманывать мага тоже опасное дело. Одаренный уже в школе и оплатил учебу. Купцу это было известно, сам отвез его на своей карете. Поворочившись сбоку на бок, торговец все же выпил зелье для сна и, наконец-то, уснул. Завтра предстоит тяжелый разговор. «Давно ко мне не приходили?» Граф Рагдис дружелюбно улыбнулся и указал гостю на кресло. «Совсем про меня забыл?» «Как можно, господин граф?» — усаживаясь, ответил Левет. «Просто дел очень много, вот и некогда заходить». Он не слишком верил доброте графа, знал, что это очень опасный человек. А, судя по слухам, даже вхож к императору. Именно поэтому решил обратиться за помощью именно к нему. Многие дворяне не решались переходить дорогу этому дворянину. Именно он руководил всеми закупками для императорской армии и не раз вел переговоры с Леветом. «Дел действительно много», — покивал Рагдис. «У меня ведь тоже служба, поэтому не могу уделить вам много времени. У вас какие-то проблемы?» «Пока нет, но в будущем могут возникнуть», — сразу же сказал торговец, а после развернул ткань, в которой принес подарок для графа. «Это зачарованное оружие». «Однако», — протянул граф, взяв оружие в руки. Как и любой мужчина, он любил оружие, а тут еще и зачарованное. «А в чем могут возникнуть проблемы?» Торговец оружием ничего не скрывал, выложил все. В первую очередь, что одаренный сам на него вышел и предложил сделку. Сейчас он в безопасности, в магической школе, можно не переживать. Одаренные за своих любому глотку перегрызут. «Почему ты сразу мне не сообщил, когда одаренный к тебе пришел?» В голосе графа мелькнуло недовольство, которое он не мог скрыть. «Опасаюсь иметь дело с магами, а этот юноша пообещал сделать все, чтобы уничтожить мою семью, если его схватят», — признался Левет. «Ну да, такой одаренный сможет обогатить любой дворянский род. Сколько он берет за свою работу?» 50 империалов», — сообщил торговец. «А не слишком высокая цена для простолюдина? Он же простолюдин, я правильно понял?» «Правильно», — кивнул торговец. «По крайней мере, герб на одежде не носит. Я планирую продавать его оружие за 150 империалов. Вы будете получать 30, если поможете решить возможные претензии дворян». «Ладно, подобные маги хоть и редкие, но не думаю, что поднимется серьезный шум», — немного подумав, сказал граф. Он ошибался. Через несколько дней в столице только и разговаривали о необычном маге, причем не только на улицах, но и в дворянских семьях. Конец первой книги. Продолжение следует. Читал Денис Теркулов.